— прервал тишину Бенджамин. «Что они с ней сделали? Почему ее нет с нами?» «Мерзавка твоя, Зося!» — отчеканила Лу. Она не могла знать, что по наитию произнесла то самое слово, каким наградил Зосю Джозеф. И по-своему истолковала, отчего вздрогнул Бенджамин. Джозеф оказался прав. Ждать пришлось недолго. Послышались голоса за дверью, заскрежетал в замочной скважине ключ. Железная дверь сдвинулась, вошел заросший мужчина в обвисшем пиджаке и высокой варварской шапке. Следом за ним два другие бородача. Лу всю троицу опознала сразу. Ростовские знакомцы. Первый остановился посреди подвала, бородачи, держа перед собой автоматы, по бокам от него. Он мотнул подбородком Бенджамину, чтобы присоединился к сидящим у стены товарищам. И когда тот сел на матрас рядом с Бойлем, Гартан набросил ему несколько слов. «Хочет, чтобы я вам переводил», — сказал Бенджамин. Лу вдруг снова вспомнила о Зосе. Кроме как от нее, ни от кого было чеченцу прознать, что Бенджамин — единственный среди них, кто знает русский язык. Говорил обладатель меховой шапки довольно долго, напористо, завершал каждую фразу непререкаемым взмахом кулака. Потом сострил, что ли, криво, плотоядно заулыбался. Лу поглядывала на Бенджамина, силясь угадать, какое впечатление производит на него эта речь. Наконец тот закончил, и Бенджамин, до предела обескураженный, начал переводить. Ничего хорошего Лу услышать не ожидала, но такое не могла бы подсказать самая безудержная фантазия. Они в самом деле оказались в Чечне и привезли их сюда, конечно же, не воевать. Взяли в заложники. И выпустят, когда получат за них выкуп. $500 000 за человека. Итого 2 000 000. Сейчас каждому дадут лист бумаги, и они напишут, что живы-здоровы, просят о помощи и надеются на сострадание. Если деньги через неделю не поступят, сначала убьют одного, через день другого, и так далее, пока всех четверых не перестреляют. И пусть никому не покажется, что это пустые угрозы. Тут идет война, и действуют законы военного времени. Никто их даром кормить не собирается, самим есть нечего. Бенджамин сделал паузу, будто затрудняясь с переводом, потом сумрачно добавил. А еще он сказал, что первой пострадает девушка. Но прежде чем она получит свою пулю в лоб, ей придется хорошенько поублажать его бойцов. У них тут проблемы с любовью, и такая симпатичная японочка наверняка придется ребятам по вкусу. Три бандита терпеливо ждали, пока Бенджамин закончит. Звука не произнесли. И лишь когда Лу, охнув, закрыла лицо руками, поняли, что последняя стрела достигла цели, они громко заржали. Снова заговорил их вожак. Бенджамин понуро переводил. После того, как они управятся с письмами, их сводят в туалет, дадут умыться и покормят. Ничего лишнего, кроме того, что рекомендовано, писать не советуют, да и смысла нет. у них есть человек,